Пока Рублев до него докатился, грохот раздался 4 раза. А потом Борис увидел прямо перед собой 2 тощие ноги в спортивных штанах. И от всей необъятной русской души влупил своей свинцовой колбасой по нижней коленке. Вообще, подобная дубинка – штука чудовищная. Из-за того, что она практически неупругая, вся энергия удара передается объекту, по которому удар нанесен. С учетом рабочего веса в 3 кило мало не покажется. А если еще учесть, что колено – один из самых хрупких суставов человеческого организма, то можно понять, почему негр сложился как перочинный ножик. К сожалению, пистолет при этом улетел в неизвестном направлении. Борис, не теряя времени, вскочил и едва успел метнуться в тень, как распахнулась входная дверь, и в проеме появился силуэт. Стрельба началась снова. Комбат заскочил за угол кухни и перевел дыхание. Борьба в спальне продолжалась, визжал недорезанный свиньей бедолага, которому Борис сломал колено. Деловито орал что-то тот сомалиец, который ворвался с улицы. Комбат подумал, что ему сейчас стоит только докричаться до своих корешей, чтобы те отошли от Юрия, и Громыка просто-напросто пристрелят. Такой вариант Бориса не устраивал. Он быстро огляделся. Кухня — это такое место, где всегда найдется что-нибудь, что можно применить как оружие. Вспомнив про бар, комбат метнулся к нему и схватил бутылку с самбукой, анисовым ликером. То есть это только название ликер, а на самом деле мощностью она в полноценных 60 оборотов. Кроме самбуки, комбат прихватил еще что-то непонятное, но по форме бутылки вино. В прихожей грохнул выстрел, пуля разбила кухонное окно. Ага, не нравится возня. Но ничего, сейчас еще больше не понравится. Борис прикинул, где шум, ухватил винную бутылку поудобнее и, не высовываясь, бросил ее в том направлении. Снаряд просвистел по прихожей и громко разбился о противоположную стену. Так, отлично. Теперь стрелок понимает, что комбат может только бросаться в него бутылками. Это хорошо. Рублев свернул крышку самбуки, сорвал с крючка фартук, оторвал клок, намотал на горлышко, поджег зажигалкой. Чуть наклонил бутылку, чтобы на тряпку попал спирт. Синее пламя заплясало на ткани. Комбат набрал воздуха в легкие и накрыл прихожую матом. Не за тем, чтобы там оскорбились. Просто негр — такое существо, которое не сумеет не отозваться. Ага, так и есть. Эмоциональный тип попался. 3 выстрела, визг и каскад слов. Ни хрена не понятно, но, судя по интонациям, комбата точно так же обложили по матушке. Ну и дурак же ты, дитя Африки. Комбат высунулся на долю секунды и метнул горящую бутылку в направлении голоса. Все получилось, как он и задумал. Африканец увидел, что в его сторону летит что-то горящее. Вместе с тем он старается держать дверь кухни на прицеле. То, что он не уворачивается от летящего предмета, а пытается его расстрелять, это естественно. Пожалуй, так бы повел себя даже хорошо тренированный европеец. Пуля разбила бутылку. Теперь вспыхнул сразу весь литр самбуки, который был в емкости. Сомалийца накрыло огненным облаком. Пистолет полетел на пол, негр с воплями стал плясать на месте, тщетно пытаясь сбить себя пламя. Комбат выскочил из кухни, зигзагом метнулся к горящему сомалийцу, сшиб его на пол и стукнул дубинкой куда-то в район головы. Сомалиец со сломанным коленом попытался приподняться, но Борис отвесил ему футбольного пинка в корпус, и бедолага упал, не шевелясь. В спальне зазвенело стекло, и уровень шума сразу упал. Остались только звонкие и смачные удары бейсбольной биты. Комбат заглянул туда и увидел Громыка, который вдохновенно лупил еще дергающегося противника. «Не увлекайся, сгоришь. Где еще 2?» «Одного только видел. В окно выскочил». Борис выскочил на улицу. Ему навстречу охнуло по правой руке, будто бы хлестнули цирковым кнутом. «Как глупо на пулю нарвался», — подумал комбат, падая на бок и откатываясь за ограду крыльца. Это действительно было как-то больше в духе какого-нибудь молокососа, чем взрослого и опытного бойца. В голове у Бориса мелькнула мысль, что было бы просто абсурдом после великолепно проведенной операции в Кваруоле сложить голову здесь, в бытовой стычке. Рублев попробовал пошевелить рукой. Ну, кажется, все не так уж и страшно. Хоть каждое движение отдается болью, но рука работает. Скорее всего, пробита только мышца. Кость не задета. И то хлеб. Комбат осторожно высунулся. И как раз в этот момент заработал мотор автомобиля, на котором приехали сомалийцы. Да, качественно они с Громыко шуганули несчастных. Понятно, что тут почти что голое везение, но в истории иногда так немалые сражения выигрывались. Так или иначе, Борис не очень-то хотел отпускать противников. Наплевать на боль в руке и то, что по всему боку было мокро от крови, он бросился к своей машине. Открыл, вскочил за руль, сорвался с места. Ворота на улицу были закрыты, но комбат точно помнил, что их створки были не слишком-то прочными. Он вдавил педаль газа в пол, автомобиль прыгнул вперед и эффектно вынес ворота на бампере. Вынес в буквальном смысле. Одну из створок вырвало с корнями, и она метров 30 лежала на капоте, заслоняя собой большую часть обзора. Только после нескольких рывков комбату удалось сбросить этот груз к чертовой матери. Теперь фары высвечивали дорогу перед машиной, правда, как-то кособоко, видимо, от удара повредило и их. Габаритные огни машины противника виднелись примерно в полукилометре впереди. Борис переключил передачу и стал догонять. Пока дорога была относительно ровной, он взял руль больной рукой и постарался рассмотреть, что за дыру в нем проковыряли на этот раз. Оказалось, что пуля аккуратно продырявила битипс. Из двух небольших отверстий обильно капала кровь. Комбат чертыхнулся, оторвал здоровой рукой кусок футболки и, манипулируя здоровой конечностью и зубами, кое-как перетянул рану. Понятно, что толку от этой повязки было маловато, но Борис рассчитывал, что хлопчатобумажная ткань залепит рану и кровь будет сочиться немного медленней, а то ее натекло чуть ли не стакан. Если так будет продолжаться, то эта погоня закончится для него потерей сознания, и ладно, если просто кюветом, а то вот километров через 5 основная московская трасса. Там вариантов неблагоприятного исхода намного больше. Пока комбат возился с перевязкой, машина африканцев оказалась метрах в 30 впереди. Борис презрительно дернул уголком рта, когда разглядел, что это «Жигули» с кузовом «Универсал». Скорее всего, четвертая модель. Господи, но неужели этот Макашов такой жмот, что не мог обеспечить заморских друзей нормальной техникой? И стреляют они из ТТ, и ездят на исчадиях отечественного автопрома 20-летней давности. Впереди, по всей видимости, поняли, что следом катит отнюдь не случайная машина. Четверка вильнула влево, из переднего пассажирского окна высунулась рука с пистолетом, и тусклые вспышки показали, что сомалийцы стали отстреливаться. Правда, результативности у этого метода было практически ноль. Чертовски трудно попасть из одной движущейся машины в другую, да еще по-дурацки целясь. Борис притопил акселератор и шарахнул машину противника под задницу. Его автомобиль был раза в полтора тяжелее той кофемолки, на которой ехали африканцы, так что «Жигули» брыкнулись не хуже заправского козла. Рука исчезла. Судя по возне, которую Борис видел перед собой в салоне, пассажир пытался перебраться на заднее сиденье. Нетрудно понять, зачем. Вышибет заднее стекло и будет стрелять с гораздо более выгодной позиции. Борис, беззастенчиво пользуясь своим техническим преимуществом, зашел сбоку и врезался уже с другой стороны. Жигуленок швырнуло чуть ли не на обочину, но сомалиец, сидевший за рулем, бодро вывернул руль и врезался в комбата, немного его подвинув. Борис стал методично выдавливать африканцев на обочину. Но африканцев хватило мозгов сообразить, что на ровной трассе у них нет никакого преимущества перед Борисом. Но поделать они ничего не могли. В радиусе видимости не было ни одного поворота, с обеих сторон узкой дороги тянулись кюветы. Свернуть можно только в них. Сомалийцы стали выдавливать из своего «Жигуленка» все, что могли. Комбат слышал, как ревет их двигатель. На несколько секунд им даже удалось оторваться, но только на то время, пока Рублев не переключил передачу и опять не пристроился по диагонали сзади. Изнутри не стреляли. Вполне возможно, что у африканцев закончились патроны.